«Наш друг», — сообщает супругу в ставку Александра Федоровна, — «все молится, думает о войне. Он говорит, что необходимо, чтобы мы ему тотчас же сообщали обо всем, как только происходит что-нибудь особенное». И строкой ниже. «Он сделал выговор за то, что ему своевременно об этом не сообщили». Как видим, наш друг не только просит, но и требует сведений. Если же супруги недостаточно поворотливы, то выносит им взыскание. Объявил их величеством выговор. Несколько ранее Николай посылает из ставки супруге целое оперативное донесение об обстановке на фронте. Излагаются в нем сведения секретнейшие. Теперь, пишет верховный главнокомандующий, он должен сказать несколько слов о военном положении. Оно представляется угрожающим в направлении Двинска и Вильны, серьезным в середине к Барановичам. Серьезность положения состоит в страшно слабом состоянии наших полков, насчитывающих менее четверти своего состава. Раньше месяца их нельзя пополнить, потому что новобранцы не будут подготовлены, да и винтовок очень мало. А бои продолжаются, и вместе с ними потери. И далее. Тем не менее, прилагаются большие старания к тому, чтобы привести, какие возможны резервы, из других мест к Двинску. Вместе с тем, на наши железные дороги уже нельзя полагаться так, как прежде. Только к 10 или к 12 сентября будет закончено наше сосредоточение, если, Боже упаси, неприятель не явится туда раньше нас. Даты, сроки, пункты, направления, нехватки — все выписано досконально. Все самое важное и опасное, как на ладони. Непостижимо, как в условиях элементарного военного порядка можно было доверять каналу частной переписки подобные сведения. Их утечка означала угрозу гибели десятков и сотен тысяч солдатских жизней. К концу послания автор как будто спохватывается и добавляет: «Прошу, любовь моя, не сообщай этих деталей никому. Я написал их только тебе». Уже одно то, что он оговорил такое условие, предполагает, что нераспространение подобных сведений не было для его адресата чем-то само собой разумеющимся. К тому же Распутин под это условие не подпадал. Из ответного письма царицы явствует, что тот с этими деталями сразу же ознакомился. Тем не менее Николай продолжает снабжать супругу сверхсекретными военными отчетами. Позднее перед Следственной комиссией Временного правительства директор департамента полиции Белецкий засвидетельствовал, что немцы знали маршруты и время прохождения особо важных поездов и на фронте, и в прифронтовой полосе. Все это случаи, когда верховный главнокомандующий сам проявляет инициативу в поставке жене и ее консультанту сверхсекретной информации. Но бывало и так, что он становился не словоохотливым, возможно, под нажимом осторожного начальника штаба ставки –